Глава 11. Лесная полянка, на которую вышли найденыш с Радой, ослепляла буйством цветов и красок. Среди желто-белых ромашек клочками росли яркие маки и высокие тигровые лилии. Они были размером с большую тарелку, а где и с целое блюдо, на котором мог бы разместиться жареный поросенок. Но не огромные цветы поразили парня, а растущие по краям полянки грибы, крупные мясистые шляпки которых достигали груди. От грибов великанов исходило зеленое свечение, видимое даже при ярком солнечном свете. Над сказочной флорой порхали бабочки, причем их размеры были под стать растениям. Над головой Найда, заставив присесть от неожиданности, пронесся мохнатый шмель, больше похожий на чрезмерно откормленного шестилапого кота. Казалось бы, от такого невероятного количества цветов должен исходить сильнейший дурманящий голову аромат, но нет. Над полянкой висел только один запах – запах гари. Источник находился в центре. В кругу из сажи в полном беспорядке валялись обугленные бревна, возле которых на чурбане сидела горько вздыхая колоритная старушка. Ее иссушенное прожитым веком тело было замотано в плотное вязаное платье, доходившее до пят. Создавалось впечатление, что ткань для одежды подбирал дальтоник. Цвета сменялись без всякой логической последовательности. Черные с проседью волосы бабули были вплетены маленькие косточки, перышки и разноцветные бусинки. Сморщенное лицо пересекала грубая белая повязка, закрывавшая левый глаз. Увидев приближающихся найденыша и Раду, старушка соскочила с чурбана и выставила перед собой руки. «Ага, снова пришли ироды!» На кончиках пальцев заиграли синеватые огоньки. «Бабуль, ты чего?» Рада не поняла, за что на них набросилась знахарка, но на всякий случай наложила защитную ауру сначала на Найда, а потом и на себя. «Я тебе сейчас дам, бабуль, внучка, видишь ли, выискалась!» Расходилась все больше и больше Эльза Одноглазая. «Стоп, девочки, хватит колдовать!» закричал Найт, у которого от незримой ворожбы волосы на голове встали дыбом. «А ты еще что за прыщ? Тоже внук?» перевела внимание знахарка на Найда. «Что? Какой еще внук? Я...» «Сейчас посмотрим!» Старушка вытащила засушенную птичью лапку, направила ее на найденыша и громко воскликнула. «Верум!» Попытка с помощью ментального сканирования узнать, кто это нарисовался на ее полянке, закончилась ожидаемо. Браслет на руке Найда нагрелся, а Эльза опрокинулась на спину, будто некто невидимый очень сильно приложил ее кулаком по лбу. «Ах ты ж лепешка коровья!» – взъярилась она. С птичьей ножки сорвалась небольшая молния, ударившая в голубой полупрозрачный купол, защищающий Найда. Тот лопнул со стеклянным перезвоном, но атаку лесной ведьмы отразил. «Мы вам не враги!» Найт не хотел отвечать бабке агрессии. Она была для него незаменимым источником информации. «Ага, а кто вы тогда такие? Кто меня каждый день убивает?» «Я», – беззастенчиво заявила некая личность, появляясь в воздухе шагах в пяти от изумленных друзей. Одета наглая персона была в такой же облегающий костюм, который носила наемница, напавшая на Найда и Харла в храме воздуха. Правда, он был черного цвета и явно на мужскую фигуру. «Это», – кивнул на одноглазую Эльзу ассасин в черном, – «моя добыча, оплаченная причем. Вы ее, конечно, можете укокошить, деньги я получу в любом случае, но перед этим мне надо задать ей один вопрос». Ассасин повернулся к Эльзе. «Слышь, старая корга, я уже пару недель хочу узнать от тебя вот что. Куда ты дела застежку и плащ, которую взяла в оплату за лечение парня?» «Какого еще парня?» «Которого к тебе притащили рыбаки в бессознательном состоянии, где-то год назад». Попытался освежить память знахарки-ассасин. «Парня помню», – недовольно пожевав губами, ответила Эльза. «Застежки и плаща не помню». «Знаешь что, курица, я буду убивать тебя каждый день, сжигать твой дом всякий раз, как ты попытаешься его отстроить, и я тебе жизни вообще не дам, пока не скажешь, куда ты задевала эти побрякушки». «Не было таких вещей, о которых ты спрашиваешь. А если и были, то запамятовала я. Мне в оплату какого барахла только не приносят», – ворчливо ответила знахарка. «Не хочешь по-хорошему? Ладно, мне даже руки марать не придется. Эй, вы!» – обратился ассасин к путникам. «Бабка ваша, у вас же тут конфликт небольшой был». «Угу», – ответил Найт и спросил у Рады. «У этого черного аура убийцы есть?» «Конечно, ты что, сам не видишь?» «Решил убедиться», – ответил Найт, натягивая лук и пуская в ассасина сразу 3 стрелы. «Сдурел!» – возмутился тот и тут же схлопотал еще одну прямо в грудь. Выяснять, почему вдруг Найт перестал воевать с бабкой и захотел именно его отправить на встречу с птицей, ассасин не стал, сработали рефлексы, и убийца, крутанув фляг, ушел назад. Следующим выстрелом найденыш промахнулся, но запущенная Эльза зеленая световая клякса влетела примехонько в спину и мгновенно впиталась в тело, отравляя ассасина. Наемник продолжал крутить фляги, пока не оказался на краю полянки. Там он метнулся к ажурным теням деревьев и растворился в воздухе. «Ушел, засранец!» – зло пробормотала старуха. «Тише!» – прислушался Найт. «Он тут!» В подтверждение этих слов из леса со свистом вылетела маленькая стрелка и впилась парню в плечо. Получен физический урон 18 единиц, жизнь 542 из 560. Прочтя выскочившее системное сообщение, Найт почувствовал, как по его плечу, щипая и покалывая, разливается онемение. На левую руку наложен негативный эффект паралич, длительность 10 секунд. Кисть самопроизвольно разжалась, и он выронил лук. Найт не знал, что заставило его упустить оружие – паралич или игровая механика, или адская пронизывающая боль от попавшей в плечо стрелки. «Ты зачем лук бросил?» – крикнула знахарка, продолжая прочесывать взглядом лес. Рада поняла, в чем причина, и тут же найденыша окатила теплая волна, излечивая и заглушая боль. Он выхватил Скар-Эль и начал вращать его перед носом. И вовремя сверкающее лезвие отбило еще одну выпущенную по нему стрелку. «Не защищайся, атакуй!» – подбодрила Найда знахарка. «Не боись, мы со жричкой тебя исцелять будем!» За стальным водоворотом Найд чувствовал себя в относительной безопасности, но старуха была права. «Одной обороной сражения не выиграешь». И хотя Скар-Эль снова отбил очередную стрелку, Найт убрал его в ножны, подхватил с земли лук и начал высматривать ассасина. Услышал легкий хруст ветки под ногой, обернулся и разглядел легкое дрожание воздуха, по форме напоминающее человеческий силуэт. Но только он натянул тетиву, как в грудь прилетел целый сноп сюрикенов. Получен физический урон 23 единицы, жизнь 519 из 560. Получен физический урон 28 единиц, жизнь 491 из 560. Получен физический урон 26 единиц, жизнь 465 из 560. Получен физический урон 32 единицы, жизнь 433 из 560. Высокая ловкость помогла избежать еще пары заостренных звезд, но и того, что в него попало, достаточно, чтобы согнуться от боли. Дыхание перехватило, глаза застилали слезы, ощущение было такое, что в каждый порез залили расплавленный свинец. На Найда опустилось зеленое облако, излечивающее раны и снимающее боль. На этот раз постаралась знахарка. Тяжело дыша и чувствуя, как по спине струятся ручейки холодного пота, он поднял глаза. После атаки ассасин стал видимым, за что и поплатился, получив стрелу прямо в шею. Хрипя и отплевываясь кровавыми сгустками, наемник снова растаял в воздухе. Усиленные втрое чувства помогли найденышу вновь отыскать противника, который вскарабкался на дерево. Найт отправил в прозрачный силуэт стрелу, попал, выбил из него фонтан крови и убрал невидимость. Этим воспользовалась знахарка, в убийцу полетела очередная зеленая клякса, которая сшибла его с ветви. Подняться он не успел, у Найда прошел откат на тройную гидру и киллера, пригвоздив к земле, добили сразу 3 стрелы. Буря адреналина в крови найденыша стихла, и его лицо стало бледным, как мел. Несмотря на своевременное лечение, боль от ранений была слишком сильна. Рада подбежала к нему и приобняла за плечи. «Ты как?» «Да что ему будет от пары царапин?» Не поняла причины волнения жрица Эльза. «Нормально, сейчас только дух переведу», — попытался подняться Найт. «Получилось третьего раза, да и то только с помощью Рады». «Слабенький ты какой-то», — прокомментировала возню найденыша Эльза. «Хотя слабенький, слабенький, а от ассасина проклятущего меня избавил». «Вы меня не узнаете?» — спросил у нее Найт. Знахарка присмотрелась. «Первый раз вижу». «Этот?» – парень кивнул на исчезающий труп. «Про меня спрашивал». «То есть это из-за тебя мне теперь плешь проедают?» «Получается так». Не стал скрывать очевидное Найт. «Я пришел спросить, что со мной тогда произошло». «А я почем знаю. Принесли тебя ко мне уже в кровь избитого, и тело исковерканное, и ум уже где-то далеко витал». «Что это было? Сильное заклинание?» «Да птица его знает». «А как же вы меня вылечили?» Одноглазая испытующе посмотрела на Найда. «Не подсобил бы ты мне с убивцем, наврала бы сейчас с три короба и еще награду бы себе выторговала. А так правду скажу. Ты, милок, умирал, я уже и заговоры наложила, и ворожила вовсю, но толку от этого было чуть и еще маленько. Искра твоей жизни медленно угасала». «И кто же ее опять зажег?» – профессионально поинтересовалась Рада. Эльза пожала плечами. «Я догадалась, что ты из приходящих, и спасали и лечили тебя с той стороны». «А вы тогда за что оплату взяли?» – возмутилась Рада. «Девонька моя, если бы я людей за даром лечила, то что бы я кушала на обед, завтрак и особенно на ужин?» «А где эти вещи теперь у вас?» «У меня? Что, я графиня какая-нибудь или принцесса? Зачем мне вещи из квадриума?» «Из квадриума?» – удивилась Рада. «Ну да, застежка золотой выглядела, но чего-то слишком тяжелая была. Я ее ножичком поцарапала, а там обычная позолота, а под ней квадриум». «А плащ?» «Плащ? Плащики нити из квадриума вплетенные». «Слушай, а может, ты император или его внебрачный сын?» – предположила Рада. «Откуда у тебя квадриумовый плащ?» Найденыша больше интересовала судьба вещей, а не его предположительное родство с императором Бореи. «Так куда вы вещи дели?» «Продала, конечно же. На кой они мне в этой глуши нужны?» – призналась старуха и тут же торопливо добавила. «Монеты не отдам». «На плаще герб был?» Не думая о деньгах, спросил найденыш. «Не, не было. Но кое-что намалевано было. Змеюка какая-то страшная». «Такая?» Найт продемонстрировал знахарке гравировку на обратной стороне браслета. «Ага, похоже очень. Такая же змеюка была». «Вы эти вещи кому-то в Амоне продали?» Спросила Рада. «Да кто из этих напыщенных индюков за такие редкие вещи нормальную цену даст? У жителей Амони гонору много, а в кармане денег шиш». «Да ладно, там богачи живут». «Девонька, ты настоящее богатство вообще в жизни видела? Нет, так поезжай в новую долю да посмотри». «Вы в новую долю вещи Найда продали?» «Да», самодовольно ответила старуха. «Тамошний коллекционер купил. Захариас его зовут». «Плащ и застежка у него?» «Конечно. Если к Захариасу попадают редкости, он их из рук не выпускает». «А если попробовать их выкупить?» – с надеждой спросил Найт. Старуха рассмеялась, обнажив беззубые десны. «Выкупить? Да у него хватит денег, чтобы вас самих купить с потрохами». «Но показать-то он их может?» Знахарка пожала плечами. «Это как вы с ним договоритесь?» Найт кивнул. «Понятно, спасибо за информацию». «Это тебе спасибо, касатик. Я теперь знаю, кто ко мне в гости ходит, и смогу супостата достойно встретить», произнесла Эльза, потеряв всякий интерес к найденышу, и ушла ковыряться на пепелище. Выполнено задание «Отголоски прошлого». Награда – информация о местонахождении утерянных вещей. «Найт!» – окликнула Рада, которая, покопавшись в оставшейся от ассасина пыли, выудила довольно увесистый мешочек с монетами. «Смотри, какая хорошая премия! Этот мужик на тебя сильно теперь обидится, и его орден тоже!» «Если уж они к Эльзе каждый день наведывались, значит, меня не один десяток убийц по заказу баронессы разыскивает». «Вот блин, прятаться тебе надо!» «У меня есть план получше». Найт рассказал ей о том, что хочет начать охоту на ассасинов. Жрица подумала, что он слегка двинулся от боли умом. «Кто же, находясь в трезвом рассудке, бежит навстречу людям, которым заплатили за твою смерть?» Однако в ОМОНе разыскивать контакты наемников Рада отправилась вместе с Найдом. Она практически ничем не рисковала. Убийство лишь на время ухудшило бы характеристики ее персонажа, а как показал последний бой, помочь найденышу девушка могла серьезно. Игровая механика реагировала на оперативное лечение ран Найда снижением болевых ощущений. Разыскать убийц оказалось делом простым. Потратив несколько монет из мешочка ассасина, расспросив стражников и городскую шпану, Найт узнал, что оставить заказ на устранение мешающего человека очень легко. Надо лишь пошептаться с нищими в подворотнях, с подвальщиками в трактирах или с бродячими артистами, и тебе озвучат цену чужой жизни. Легкость оформления заказа сыграла Найду на руку. Он попросил убить должника, якобы скрывающегося на дне высохшего колодца. Непуганные ассасины с радостью взялись за это задание, ведь жертву даже не надо было искать и загонять, она сама себе устроила ловушку, прячась в земляной яме. Найт обрезал веревку, по которой наемник спустился в колодец, а когда тот, как всякий уважающий себя воздушник, попытался левитировать, столкнул в ствол колодца заранее заготовленные каменные глыбы, чем напрочь отшиб у убийцы желание полететь как в прямом, так и в переносном смысле. Поверженного на дно ассасина найденыш расстрелял из лука, неспешно выцеливая уязвимые места. Причем он заранее посетил мастерскую, заказав необычные стрелы с оперением снежно-белого гуся и с красным перышком из грудки птицы кардинала. Рада подумала, что найденышу просто повезло, но он также уверенно разобрался и с последующим убийцей, и с пятым, и с десятым. По городу поползли слухи об убийце убийц, который нагнал страху на орден вестников смерти. Ассасины организовали поиски обидчика, но Найду помогал браслет, защищающий хозяина от магического обнаружения. Ни один поисковой маг заработал себе шлепок по затылку и жуткую мигрень, стараясь выискивать в городе или отсканировать найденыша. От обычной слежки он и так уходил успешно, анализируя и продумывая каждый свой шаг, каждый контакт с агентами ассасинов и, естественно, каждую ловушку на них. Жрица была уверена, что Найт остановится, отправив на перерождение 12-го ассасина, ту самую девушку, которая, пробравшись в храм воздуха, убила Харла. Но парень не спешил покинуть Амони, как его не уговаривала Рада, опасавшаяся, что их зажмут в темном закоулке и порежут на ремни. Невероятная удача вечно продолжаться не могла. Найт уверенным шагом направился по ночному городу к Кардигарде и Страже. Здесь обнаружился нищий, которому Найт заплатил 10 золотых за убийство торговца. «Еще раз привет труженикам яда и кинжала». «Ты для чего сюда приперся?» – прошипел старик. «Гуляю, воздухом дышу. Гляжу, знакомое лицо. Дай, думаю, подойду поздороваться». «Поздоровался? Ну и гуляй мимо». «А ты здесь новостей ждешь, что прирезали торговца маслом в темном буревестнике? Сейчас стражу как раз должен посыльно забежать и переполох поднять». Нищий скрипнул зубами, ничего не ответив, но по выражению лица было понятно, что найденыш угадал. «Зря ждешь», — продолжил свой монолог Найт. «Не прибежит посыльный». «Откуда тебе знать?» — снизошел до разговора старик. Пришел черед отмалчиваться парню. Он, не произнеся ни единого слова, достал из колчана стрелу и протянул ее так, что стало видно ее оперение. «Что? Ты?» «Ага, я». Найт заметил, как рука нищего нырнула за пазуху. «Тише, тише, мы у стражи находимся. Выхватишь свой кинжал, тебя покрошат в мелкую капустку. И будет на моей совести не 12 отправленных к птице убийц, а 13. А 13 цифра неприятная, она одни несчастья приносит. И потом я хотел, чтобы кто-то из вашего ордена выжил и передал послание остальным вестникам смерти». Старик смог совладать с собой и не накинуться на Найда с оружием. «Какое?» Некая баронесса из клана Черной Розы опрометчиво решила заказать парня по имени Найденыш, а вы бросились этот заказ выполнять, за что и поплатились. В следующий раз, я надеюсь, вы откажетесь от него. Нищий неопределенно пожал плечами. Этот жест можно было трактовать и так, что вестники смерти теперь спать не будут, но Найденыша из-под земли достанут. Но Найд беззаботно потрепал старика по плечу. «Ну все, давай прощаться. Деньги за проваленный заказ не вернешь?» «Нет, я почему-то так и думал». Найденыш с Радой двинулись прочь от Кардигарди, а нищий смотрел им в спину, то сжимая кинжалы, то снова убирая руки с оружия. Странник и жрица покинули Амони без приключений, хотя Раду колотил страх в ожидании неприятных встреч. Найденыш вспомнил свой первый выход за городские ворота. В тот день ему было безумно страшно. Удивительное дело, со временем он успел побывать в разных передрягах и нажить себе могущественных врагов, но теперь, шагая по ночному Калинийскому тракту, ни капли не боялся. Даже Рада заметила, что провернув акцию устрашения ассасинов, Найт стал намного увереннее, и уже не она опекала испуганного и ничего не понимающего в происходящем паренька, а он незаметно взял ее под свое крыло. Найт даже не вздрогнул, когда на дорогу, звеня и бряцая доспехами, выбрался потрепанного вида рыцарь и зычным голосом проорал. «Стоять, школота! Деньги на дорогу кидаем!» Найденыш уже давно слышал, как уволень скрипит сталью в дорожных кустах, поэтому появление рыцаря-разбойника для него не стало сюрпризом. Найд внимательно рассмотрел грабителя. На парне, пытавшемся выглядеть грозным, были одеты мало подходящие друг другу части разных доспехов. В руках он держал ржавую секиру с щербатым лезвием. Вид грабителя совсем не напоминал профессиональный лоск ассасинов, но Найт держал наготове способность пыль дальних странствий, чтобы накрыть себя и Раду облаком избежать, если враг вдруг окажется не по зубам. «А что будет, если не кинем?» – спокойно поинтересовался он. «Порублю вас на куски и заберу все выпавшие шмотки». Разбойник с лязгом опустил забрало шлема. «Вещички у вас дорогие, мало ли что упадет. Дешевле будет откупиться». «А может, у нас с собой всего пара медиков?» Продолжал издеваться Найт над разбойником. Тот крепко призадумался. Что если люди, которых он грабит, действительно будут не полностью опустошать свои карманы? «Я потом проверю», – набычился грабитель. «Как?» «Я...» Вымогатель заметил, как Рада слегка взмахнула рукой. «Эй, не смей кастовать, иначе я тебе руки по самые локти обрублю, так и будешь бегать с культяпками до перерождения и...» Найт сам не понял, откуда вдруг в его душе взялась буря, которая мигом застлала разум багровой пеленой. Пока грабитель угрожал только ему, это выглядело забавным, но как только переключился на Раду, Найденыш перестал болтать и начал действовать. Три стрелы одновременно ударили в нагрудник разбойника, с лязгом пробив его. Не успел тот понять, что происходит, как Найт начал нашпиговывать его стрелами, раз за разом попадая в сочленение плохо подогнанных доспехов. «Вот ты гнида!» – заорал разбойник, поднимая свою устрашающую секиру и бросаясь на Найда. Последнюю стрелу Найт выпустил буквально в упор, и незадачливый противник рухнул к его ногам, развиваясь пылью и оставляя после себя горсть мелочи и оружия. «Зачем ты полез в драку? У этого мальчишки уровень вряд ли был выше 10-го», – не поняла мотивов поступка Рада. «У этого мальчишки была красная аура ПКшера, значит, ему все-таки удалось кого-то убить и ограбить на этом тракте», — ответил Найт, поднимая лежащие на дороге деньги. «Да, не густо. И опыта за него, наверное, дали крохи. Крохи, но именно их мне не хватало для получения нового уровня». И действительно, сразу после скоротечного боя перед глазами Найда выскочило сообщение. «Поздравляем, вы получили 48-й уровень». «Надо же, перебить целую толпу профессионалов, а уровень получить за босяка с обочины». Удивился Найт и, вложив свободную единицу характеристик в ловкость, полюбовался полученным результатом. «Сила тела 9, сила духа 5, интеллект 12, ловкость 23-27, удача 9». «Ты что там, медитируешь?» – спросила у застывшего Найда жрица. «А, с характеристиками играешься. Потерпи до храма, там мы, по крайней мере, будем в безопасности. Пойдем быстрее и завалим Михаэля историями. У него челюсть отвалится, когда он узнает, как ты ассасинов прищучил». Но Рада ошиблась. Когда они добрались до храма воздуха и перенеслись в уже ставшую почти родной келью, Михаэль не стал слушать никакие рассказы, отмахнувшись от них, как от совершенно несущественных. «Вот где вы шлялись, а? Я тут задание у жрецов для Найда выбил. Просто закачаешься, пальчики оближешь и слюной зайдешь. Я бы его и сам взял, но у меня класс не подходит, а у него ограниченное время на принятие. Всего пара часов осталось». «Может, ты сначала поведаешь, что это за задание?» – спросила Рада, но Михаэль замахал на нее руками. «Вам объяснять только время терять. Вы что думаете, мы к первожрецу без очереди попадем? Что он сидит и с утра только вас дожидается? Завтрак отменил, кушать не может, пока квест вам не вручит. Пошли быстрее и молитесь, чтобы времени хватило!»